Теперь ему мало было просто выжить. Он ждал удовлетворения, полной сатисфакции. Теперь эта сучка заплатит ему за все. «Ну вот, интересно, не правда ли? София, тебе следовало убежать вместе с другими. Но, похоже, судьба велела тебе умереть так же, как умер твой никчемный папаша, получив пулю в сердце. Джерри, нам нужно выбираться отсюда, уходим!» Рене с трудом поднялась на ноги и уставилась на пистолет. «О, боже, что ты делаешь? Ты не можешь застрелить ее!» «Да?» «Еще как могу», — подумал Джерри, — «глазом не моргну. Это было настоящее открытие. А почему нет?» «Это убийство. Это безумие. Я не желаю участвовать в убийстве. Я ухожу. Ухожу немедленно. Дай мне ключи от машины. Дай ключи, черт побери!» «Заткнись, шлюха!» — хладнокровно сказал он и с силой ударил Рене рукояткой пистолета в висок. Когда женщина упала как подкошенная, Джерри даже не обернулся. Он не сводил глаз с Софии. Согласен, она была надоедливой, но полезной. И это великолепно. София, ты сможешь оценить всю прелесть замысла. Именно Рене устроила пожар. Она давно имела на тебя зуб. Несколько дней назад она пошла к копам и попыталась убедить их, что ты убила своего отца. А сегодня вечером приехала сюда, подожгла винодельню и подбросила в твою спальню вещь, которая должна была стать уликой. Ты застала ее, вы боролись. Пистолет выстрелил. «Кстати говоря», — добавил он, — «из этого пистолета стреляли в Дэвида Каттера. Я распорядился, чтобы его прислали мне. Думаю, ты по достоинству оценишь мою предусмотрительность». Ты умрешь, а вину за это взвалят на нее. Очень удобно. Почему? Потому что никто не может оскорбить меня безнаказанно. Вы, Джамбелли, думали, что это сойдет вам с рук, но теперь останетесь ни с чем. Из-за моего отца? За спиной Джерри разгоралось ярко-оранжевое сияние. Из-за того, что мой отец... причинил тебе неприятности? Неприятности? Он украл у меня жену, гордость и жизнь. А что потеряли вы? Ничего. Но теперь мы посчитаемся. Я вернул свое с лихвой. Я был бы удовлетворен, если бы разрушил ваше дело. Но смерть лучше. Ты — ключевая фигура. Тереза уже стара. У твоей матери не хватит мозгов, чтобы восстановить компанию. Без тебя умрет сердце и мозг, Джамбелли. Твой отец был шантажистом, лжецом и мошенником. Да, он такой. Никто не придет сюда, — подумала она. Никто не прибежит с пожара спасать меня. Я встречу смерть одна. Но ты тоже шантажист, лжец и мошенник, и еще хуже. Если бы у меня было время, мы бы поспорили, но, увы, он поднял пистолет немного повыше. «Чао, Белла!» «Да пошел ты!» — ровно ответила ему София. Она хотела закрыть глаза, вспомнить молитву или образ, который можно было бы унести с собой, но продолжала держать их открытыми и ждать. Когда раздался выстрел, она отшатнулась и увидела, как из маленькой дырочки на рубашке Джерри брызнула кровь. Лицо де Марне исказилось от изумления. Следующий выстрел отбросил его в сторону, он рухнул на пол. Стоявшая в дверях Элен опустила пистолет. «О, Боже, о, Господи! Тетя Элен!» Ее не держали ноги. София доковыляла до кровати и села на нее. «Он хотел убить меня». «Знаю. Лен медленно вошла в комнату и тяжело опустилась на кровать рядом с Софией.